частный визит британской королевы. Как и следовало ожидать, благоухание, идущей со мной под руку Зинаиды Антоновны, окончательно парализовало мой нюх. Серебристый ландыш победил все, даже самые ядовитые уличные запахи. Шли мы молча, каждый в своем, и в какой-то момент я вдруг заметил, что моя спутница как-то подозрительно сопит. Глянув на нее сбоку, я засомневался, что мысль пойти с пенсионеркой в ночное заведение была такой уж удачной. У нее явно началась одышка, а нарумяненные морщинистые щеки резко контрастировали с общей бледностью большого лица. «Зинаида Антоновна, вам нехорошо?» Она резко остановилась, как будто только того и ждала, чтоб кто-нибудь, наконец, обратил внимание на ее бедственное положение. Только тут я заметил, что в правой руке у нее болтается огромная, похожая на дорожный саквояж сумка. Даже, судя по виду, тяжесть в ней была изрядная. — В чем дело, мадам? Вы всегда с собой в ресторан берете смену белья? Я понимал, что шутка грубовата. Но, признаться, сильно досадовал уже на себя за абсолютно несвойственное мне проявление джентльменства и благотворительности. Что меня дернуло приглашать эту старую кошелку в злачное заведение? Если бы не она, я давно бы уже вышел на след моей таинственной визитерши. «Другой сумки у меня нет», — угрюмо пробасила расстроенная грубостью тетка. В таком случае надо было идти без сумки. Я попытался вырвать у нее из рук это чудовище, но она решительно спрятала его у себя за спиной. А носовой платок? А кошелек? Неужели вы полагаете, Зинаида Антоновна, что я позволю женщине платить? Ладно, будет. Отдайте мне свой чемодан. В моих руках он будет уместнее. Сделаем вид, что мы опаздываем на поезд. Ни за что. По правилам этикета мужчина не должен носить дамскую сумочку. Помилуй Боже! Кто же вам сказал, что это дамская сумочка? Мне, наконец, удалось отбить у старухи кошелку. Она и впрямь оказалась тяжеленной. Что там у вас? Вы часом не забыли выгрузить картошку? Там у меня сменная обувь и складной зонтик на случай дождя. Обувь что, ортопедическая? Зачем же? Вы сами сказали танцы. Ну, вот что. Никуда я с вами не пойду. Сами пригласили, я не навязывалась. Отдайте сумку. Тетка не на шутку рассердилась и попыталась вернуть свое сокровище. Глаза у нее подозрительно заблестели, алый бантик на губах слегка размазался. Мне стало ее невыносимо жалко. Черт возьми, что на меня нашло? Зачем я привязался к этой сумке? Совершенно неожиданно для самого себя я вдруг сделал шаг по направлению к спутнице и звонко поцеловал ее в дряблую, надушенную щеку. Потрясенная Зинаида Антоновна застыла, как вкопанная, тараща на меня испуганные глазки. «Что это? Зачем это?» «Зинаида Антоновна!» Теперь смутился я. «Зинаида Антоновна! Умоляю вас! Простите ради всех святых дурака!» Сам не знаю, что на меня накатило. С какой-то вдруг, кстати, я прицепился к вашей очень даже симпатичной сумочке. Нет, правда-правда, сумка здесь совершенно ни при чем. С сумкой как раз все в порядке. Все дело в моем омерзительном характере, честное слово. Он ведь у творческих людей редко бывает приличным. Знаете, должно быть, откуда ж мне знать? Тетка продолжала дуться, но в голосе уже звучали заинтересованные нотки. Впрочем, слышала кое-что. Гоголь, Толстой, Мусоргский. Компания мне польстила. Вот-вот. А Ван Гог? Страшное дело. А Микеланджело? Не приведи Господи. Ну что это я? То ведь все. Гении, титаны. Их, можно сказать, талант оправдывает. Ну, не знаю. Ветеран педагогических наук, видимо, решила не давать спуска великим. При чем здесь талант? Все дело в элементарной распущенности. Вино, женщины, наркотики. Богема. Позвольте, это вы о Гоголе? В моем голосе, видимо, опять прозвучали раздражительные нотки, потому что Зинаида Антоновна снова поджала губки и укоризненно покачала головой. «Ладно, согласен. Исключение лишь подтверждает правило, но характер и впрямь хуже некуда. Дрянь характер. Но! Какой талантище, а? Согласны, Зинаида Антоновна? А Достоевский? А Пушкин? Сукин сын? Простите, ради бога. Ну, сами понимаете, из песни слова. А Грибоедов? А Тургенев?» Я решил пройтись по всему списку классиков. «Уймитесь!» Бывший завуч давно взяла себя в руки и шагала рядом налегке, бодрой первомайской походкой. «Нам еще далеко?» «Да мы, собственно говоря, уже на месте». Мы свернули в подворотню и спустились по ступенькам в уже порядком набитый людьми подвальчик. И тут случилась совершенно неожиданная вещь. Я опять вполне явственно ощутил запах тех самых духов, что густым облаком обволакивали моего инвалидного тритона. «Простите, вы заказывали места?» Рядом стоял молодцеватый парнишка спортивного типа. «Не понял. Правила изменились?» «Конечно, я не был здесь лет 5. А что, Розалия Цезаревна?» «Розалии нет». «То есть как это нет?» «Сейчас, надеюсь, появится? Ведь такого быть не может, чтоб не появилось. Она же не пропускает ни одного выступления Вениамина Аркадьевича». «Уже 3 года как пропускает». «То есть?» «Она померла». Меня, признаться, задел этот несколько развязный тон. Что-то в нем просигналило, как будто моему подсознанию, вызывая весьма определенное ощущение дежавю. Во всяком случае, мне было от чего насторожиться. Будь я один, не задумываясь, развернулся бы и вышел вон. Но спутница моя, судя по всему, опять начала скисать, одышка и бледность выдавали ее усталость. Требовалось во что бы то ни стало усадить старушку. И что, ни одного местечка не найдется? Аншлаг. К тому же в одно вы вряд ли вдвоем впишетесь. Габариты уж больно. Молодой человек, не зарывайтесь. Вы здесь кто, позвольте узнать? Я здесь сын. Сын Вениамина? Неужели? То есть внук Розалии? Кто бы мог? Только не вздумайте утверждать, что видели меня в мокрых пеленках. Разумеется, ни в каких пеленках я вас не видел. Хотя очень, может быть, мы с вами и встречались. Ваш голос. Короче, предъявляйте билет или очистите помещение. То есть как это очистите? Зачем же так грубо? Поищите, пожалуйста, молодой человек. Я, собственно говоря, заплачу. Неужели? Разумеется. Кроме того, я уже вижу пару свободных местечек. Вот как? И где же это? Да вон там, в углу. К сожалению, они забронированы. Для кого же? Вообще-то я понимал бесперспективность моих претензий, но по какой-то причине не мог остановиться, тянул время, все еще на что-то надеясь. Для британской королевы. В таком случае, юноша, эти места мои. Я и есть британская королева. Не узнали? Зинаида Антоновна шагнула вперед и по-матерински потрепала по щеке наглеца. Это был класс. Даже если бы молодцеватый мерзавец настоял на нашем выдворении, мы удалились бы под аплодисменты. Я смотрел на свою спутницу с обожанием. Она же, не мешкая больше ни секунды, стала пробираться к свободным местам, бося попутные извинения, если не удавалось втиснуться без травмирования сидящих. Я было последовал за нею, но запястье мое тут же оказалось в железных пальцах взбешенного внука, милейший. «Позвольте вам заметить, наше заведение не занимается благотворительностью». «В каком смысле?» Я решил слегка поприкидываться, хотя игнорировать боль стоило немалого труда. «В том смысле, что пенсионные льготы...» Он кивнул в сторону уже угнездившейся в углу бойкой пенсионерки. «На нас не распространяются. Короче, козел, забирай свою траченную молью горжетку и катись отсюда, к чертовой матери!» «А в чем дело, приятель? Места свободные есть. Платить никто не отказывается. Я что, фейс-контроль не прошел? Не прошел. В последний раз повторяю. Уходите по-добру, по-здорову, а не то... А не то что? Признаться, меня страшно достал этот засранец. Даже не верила, что у Розалии могло вырасти что-то подобное. Лет 10 назад на одной из светских вечеринок, посвященных моей очередной выставке, я увидел немыслимой выразительности женщину. Она была уже в возрасте, но сказать точно, сколько ей, не брался никто из моих тогдашних приятелей. Не то чтобы она очень молодо выглядела, возраст все же выдавал себя самыми разными способами. Но ей могло быть и 45, и 70, в зависимости от настроения, времени суток, да и просто ее собственного желания. Впрочем, это не имело никакого значения, потому что, сколько бы ей ни было, она поражала сногсшибательной красотой. Черт ее знает. Нынче, благодаря глянцу, это слово порядком девальвировано. Нет, таких, как у Розалии, лиц, пожалуй, больше не встретишь. Да и вся она была какая-то очень крупная, гомерическая. Все у нее размера на два было больше, включая мозги. Рядом с ней все казались немного карликами. И только сына она родила себе под стать, большого и дико талантливого. Вениамин стал классным джазовым пианистом. Тогда мне кое-как удалось уломать Розалию попозировать для портрета. Она, разумеется, поначалу категорически отказалась. Мое творчество ее, похоже, не слишком очаровало. Однако, в конце концов, уступила утомившему ее натиску. 7 дней подряд эта грандиозная во всех отношениях женщина приходила в мою мастерскую ровно к назначенному сроку. Проводила там академический час, забирала положенные за сеанс деньги и исчезала в неизвестном направлении. Никогда в жизни, ни до, ни после, у меня не было в плане человеческого общения ничего подобного. Казалось, моя модель могла поддержать беседу на любую тему. Конечно, чтобы утверждать это категорически, надо и самому быть достаточно интересным собеседником, чего, к сожалению, обо мне тогдашним сказать нельзя. Красноречие не являлось моим козырем, но Розалия, казалось, не замечала недостатков визави. Все равно каким-то образом умудрялась путем очень умных, содержательных вопросов привести собеседника к весьма небанальным выводам. В ее компании ты как будто вырастал над самим собой. К тому же она и впрямь была обворожительной женщиной. По крайней мере, раза 3, как минимум, глядя на нее, я испытал вполне серьезное чувственное возбуждение. Думаю, если бы ей взбрело в голову, она без труда затащила бы меня в постель. Сам я никогда не отважился бы предложить ей что-либо подобное. Слишком дорожил ее возможной в перспективе дружбой. Это, я прекрасно понимал, могло произойти только в том случае, если портрет, над которым я работал, станет шедевром. Он таковым и стал. Причем, констатируя сей факт совершенно бесстрастно, исключая даже намек на кокетство и самолюбование. Потому что портрет Розалии получился гениальным не благодаря, а вопреки моему мастерству. Личность портретируемой была столь мощной, что одно ее присутствие уберегло меня от каких бы то ни было художественных ошибок. Причем, должен признаться, оценить поначалу всю грандиозность события мне не было дано. Холст настолько выбивался из всего, что было сотворено мною до того момента, что если случится когда-нибудь столетия спустя установить авторство портрета, эксперт, пожалуй, потерпит фиаско. Разумеется, всю ту сказочную неделю работа не ограничивалась 45 минутами, пока гостья сидела напротив мольберта. После ее ухода я не отходил от холста до полуночи. Ни о какой радости в этом творческом процессе не шло и речи. Портрет в буквальном смысле этого слова измучил меня. Я ждал следующего сеанса с одной единственной целью — восстановить силы благодаря неистощимой энергии модели и, по возможности, исправить на картине все, что вчера еще казалось безнадежно загубленным. Меня спасало, казалось, одно обстоятельство. Розалия, пока я писал, ни разу даже не попыталась подойти к холсту. С одной стороны, это как будто давало мне карт-бланш, но в то же время и уязвляло демонстративным равнодушием к процессу. Теперь, время спустя, я благодарю Розалию за тот акт равнодушия, потому что если бы ей вздумалось проверять меня, думаю, она сошла бы с дистанции задолго до окончания работы. Если б мне взбрело в голову сохранить все 7 вариантов портрета, никто и никогда не обнаружил бы логики его развития. Собственно говоря, никакого развития и не было. Перед нами предстали бы 7 абсолютно разных портретов, первые 6 из которых совершенный отстой и дремучая гадость. Отчаяние и страх неминуемого позора вывел меня на верный путь. То есть, строго говоря, портрет был написан за один единственный, последний сеанс. И, вспоминая этот последний час своей жизни, я с удивлением обнаруживаю в нем только покой и веру. Когда Розалия наконец поднялась с кресла и двинулась к мольберту, сей же час ко мне вернулись и отвращение к результату, и ужас перед неминуемым позором. Повторяю, оценить тогда качество своей работы я не был в состоянии. Минут 5, не проронив ни слова, эта женщина разглядывала картину. Потом все так же молча подошла к столу и, вынув из сумочки кошелек, достала оттуда увесистую пачку денег и, пересчитав, положила ее рядом с кистями и мастихином. Вернулась к портрету, постояла еще некоторое время рядом и, опять же, ни слова не говоря, вышла из мастерской. Денег оказалось ровно столько, сколько я заплатил ей за все 7 дней позирования. Мне совершенно непонятен был этот жест. В течение всего прожитого в мучительных догадках дня мое воображение предлагало самые разные, порой диаметрально противоположные версии. Я был совершенно разбит и решительно не способен к каким бы то ни было действиям. Настойчивый телефонный звонок вынудил меня подняться с дивана. Было около 6 вечера. Розалия пригласила меня в свой кабачок, быстро, но четко продиктовав адрес. Так я был введен в ближний круг и лет 5 пользовался своим правом на постоянное место в этом чудесном райском уголке, из которого сейчас меня пытались беспардонно выкинуть. «Послушай, парень, неужели ты и в самом деле внук Розалии?» «Побочный», — вышибала нагло усмехнулся. «Боюсь, что твоя мамаша всех облапошила». «То есть?» — в голосе прозвучала уже почти несдерживаемая ярость. «Беда Венечки в том, что он страшно доверчив. Экспертиза проводилась? Какая еще экспертиза? Вот видишь, тест на сообразительность ты не прошел. Убери ручонки, подкидыш, а не то тайное станет явным, и наследство тебе не видать, как своих ушей». Язык шантажа, судя по всему, был знаком гаденушу. Он разжал пальцы. Растирая почти вывихнутую кисть, я уже несколько секунд спустя сидел рядом с королевой Британии. Надо заметить, наше скандальное вторжение в кафе, если и было кем-то замечено с ближних столиков, событием общенационального значения все же не стало. Не прошло и минуты, как на небольшом подиуме с роялем появился Вениамин. Внешне за эти 5 лет моего отсутствия он не изменился ни капельки. Все та же сверкающая лысина, те же моржовые усы, те же кустистые брови, костюм, темно-фиолетовый пиджак и светло-шоколадные брюки был, безусловно, новый. Я в этом не сомневался, поскольку знал его привычку менять концертную одежду, по крайней мере, раз в 2 месяца, а то и чаще. Не припомню, чтобы хоть раз прикид повторился. Значит, дело не в богатом гардеробе. Куда он девал использованные костюмы, ума не приложу, потому что, побывав однажды у него дома, не обнаружил в его конуре хрущевской однушки ни одного платяного шкафа. Возможно, сдавал ношеную одежду в комиссионку. Несколько раз, кажется, мне встречались тогда еще в богемной тусовке Веничкины костюмы, но утверждать это я все же не стану, поскольку он ведь тоже их где-то купил. Может, и шил на заказ, но это вряд ли. В повседневной жизни усатый артист был чрезвычайно скромен, и то, что носил, носил годами. Но при этом всегда был чист, и от него никогда не пованивало даже легким потом. Впрочем, Розалия этого бы и не допустила.